Глава 20. Угасание дара. Лицо итальянца было первым, что я увидел, придя в себя. Заслоняя весь мир, оно нависало надо мной, находясь настолько близко, что можно было разглядеть каждую пору его кожи. Особенно на носу, где они были совсем уж крупными. Не поры, а кратеры какие-то. Дара не было. Это я проверил сразу, еще даже глаз не открыв. Значит, плен и соседство сеньора Тени. Как выяснилось, я не ошибся. «Где я?» Вопрос был настолько же глупым, насколько и естественным. Я ощущал всем телом сильную вибрацию и слышал постоянный гул в ушах. И первое, и второе было мне очень знакомо, но я никак не мог сообразить, что же это. Вдобавок ко всему еще и голова плыла, как после хорошего такого пищевого отравления. Слабость в конечностях и полный расфокус сознания. Накачали меня, что ли? «Еще рано», — сказал тень и закрыл мои глаза рукой. Я хотел возмутиться, сказать этому наглецу, чтобы он перестал со мной обращаться подобным образом, но вместо этого вновь провалился в забытье. Второе пробуждение фактически повторяло первое. Отсутствие дара, рожи и щейки, кружащаяся голова и бедлам в желудке, и гудение с вибрацией присутствовали. Но теперь я их узнал. Самолет. Меня везли куда-то на самолете. И я сказать ничего не успел, как был вновь отправлен в темноту. Третье. Четвертое. С каждым пробуждением мне становилось менее хреново, но неизменными константами оставались видящий в изголовье и отсутствие дара. На пятый раз исчезла вибрация с гудением. Куда-то мы все-таки долетели. И освещение, кстати, изменилось тоже. Было довольно темно, но не настолько, чтобы я не видел своего пленителя. А еще пахло книжной пылью. Запах этот был мне хорошо знаком еще со студенческих бдений. Так пахнет в библиотеках, особенно в дальних запасниках, где хранятся книги, к чьим страницам не прикасались уже многие годы. «Отдохните с дороги», — проговорил тень, положив мне руку на глаза. «Да стой же ты!» — начал было протестовать я, но вырубился, не закончив фразы. Но успел пообещать себе, что убью урода, как только мне представится такая возможность. В очередной, шестой, кажется, раз очнувшись, я долго лежал с закрытыми глазами и старался даже пальцами не шевелить. Очень не хотелось вновь увидеть опускающиеся ладони щейки и окунаться во тьму бессмыслия. А ведь так и есть. Безмыслие. Пока я был в отключке, мне ничего не снилось. Никаких видений, ни обычных, ни пророческих. Я был, как бы правильнее сказать, выключенным прибором. Вот. Вот я есть. Все по Декарту. Мыслю, следовательно, существую. Опускаются ладони щейки, и вот меня нет. Ни сон и ни забытье. Бррр. Крайне неприятное ощущение. А еще, благодаря этому долбанному итальянскому выключателю, я совершенно не представлял, сколько прошло времени с момента засады и боя на дороге к аэропорту Гуанчжоу. По субъективному ощущению, минут 15, даже с учетом моих периодических пробуждений. А вот сколько на самом деле? Если меня везли на самолете, а теперь я лежу в темном и пыльном помещении, значит, пролетело несколько часов? «Пытаетесь понять, сколько прошло времени?» Голос был негромким, но прозвучал так неожиданно, что я, как ни старался сохранять неподвижность, вздрогнул. Задавший вопрос человек находился не рядом со мной, метрах в 5-7 от меня. «А что, у папистов еще и телепаты есть?» — спросил я, прекратив изображать спящего. «Не говорите глупостей. Телепатии не существует. Это детские сказки». Тут же пришел ответ. Да как скажете, в общем-то, но забавно. Магия им — суровая реальность, а телепатия — сказки. Я открыл глаза и приподнялся на ложе. Им оказалась широкая скамья, накрытая шкурами. А говоривший, его я разглядел не сразу, стариком. Обычным пенсионером в каждом городе, на каждой улице можно такого встретить. Среднего роста, худощавый и чуть сгорбленный, прожитыми годами и полностью седой. Только одет он был не по-пенсионерски, в черную или просто темную рясу. Все-таки в помещении было темно, работала только одна лампа у входа. Само помещение, я не ошибся, оказалось библиотекой. Деревянные стеллажи уходили в темноту стройными рядами и были, вероятно, забиты книгами. Сказать об этом с уверенностью я не мог. Темнота опять же не давала разглядеть. С другой стороны, по оштукатуренным каменным стенам и самим этим стеллажам я предположил, что библиотека была несовременной. «Хорошо держитесь, Игорь», — похвалил меня старик. Он стоял на равном удалении от меня и лампы. Последняя освещала его белую голову, но бросала тень на лицо. «Уверена». «А мне надо чего-то бояться? Вы же не притащили меня сюда только для того, чтобы убить?» «Я, может, и не слишком опытен в местных реалиях, но поведение людей во всех мирах одинаково. Хотели бы убить, грохнули бы там же, на дороге. С ищейкой мне было не справиться, так что я не боялся. Ну, почти не боялся. Основными чувствами сейчас были любопытство и раздражение, смешанные примерно в равных пропорциях».